Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Гранд Шриман Бхагаватам, песня 7 глава 3, которая называется «Хирани Кашипу решает стать бессмертным». Текст 19. Найтат Пурварша Яшчакрур. Найтат Пурварша Яшчакрур. Накаришьянти Чапаре. Накаришьянти Чапаре. Нирамбур дхараето тхарает пранан. Нирамбур дхарает пранан. Ковай дивья сама шатам. Ковай дивья сама шатам. Найтат пурварша яшчакру. Найтат пурварша яшчакру. Накаришьянти чап каришьянти чапаре. Накаришьянти чапаре. Нирамбур дхараят пранан. Нирамбур дхараят пранан. Ковай дивья самашатам. Ковай дивья самашатам. Пожалуйста. Найтат-пурварша-яш-чакру. Святые, как Пхригу, родившиеся раньше тебя, не могли совершить столь суровую аскезу, и в будущем тоже никому не удастся этого сделать. Кто из обитателей трех миров способен без единого глотка воды поддерживать в себе жизнь на протяжении ста небесных лет? Комментарий по божественной милости Шри Шримадачи Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Из этого стиха становится ясно, что, следуя своей практике, йог может прожить очень много лет, даже если при этом он не пьет ни капли воды, и его тело съедают муравьи и другие насекомые. Даже такие святые, как Пхригу, родившиеся раньше тебя, не могли совершить столь суровую аскезу, и в будущем тоже никому не удастся этого сделать. Кто из обитателей трех миров способен без единого глотка воды поддерживать в себе жизнь на протяжении ста небесных лет? Омагианти мирандасья генанджина шалакая чакшурун миритам гена тайшма шри гураве намаха шри чайтанья ману биштам схапитам яна бутале свайам рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяща крипасингубьяевача Патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда. Шри Адвайта Гададхара Шри Васари Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Пристая Бутали Шимати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деви Гуру Ани Прачарине Нерви Шеша Шунья Вади Пащатия Дешитарине. Итак, Брахма указывает на силу аскезы Хирани Кашипу. Но он не указывает на его умонастроение, на мотивацию и на способы. В шастрах говорится, что тот, кто совершает аскезу, терзая свое тело, как и присутствующую в ней параматму, есть демон. Или тот, кто совершает аскезы и тапасии, не указанные в шастрах, из собственной прихоти, несомненно, глуп и не достигнет высшей цели. Также говорится об этом состоянии. И так мы можем видеть, как люди совершают аскезы, даже в нашем случае. Кто-то вдруг решает поститься, кто-то вдруг решает картошку чистить или чистить туалеты. Можно видеть, что кто-то что-то приобретает или что-то жертвует, о ком-то заботится, исполненный ощущение, что он более мягкий, более сострадательный человек и так далее. И поэтому Брахма тоже указывает на какие-то определенные стороны природы Хираньякашипу, и, казалось бы, положительно, но только преданный может видеть глазами знания, почему Брахма так говорит Хираньякашипу, что ты такой аскетичный, даже Пхригу, великий аскет и подвижник, он не сможет повторить этого. И в будущем никто не повторит этого. Он указывает на силу воли Хираньякашипу, что он без еды, без питья, еще без плоти сумел удерживать жизненный воздух в трубках костей. Говорится, что костный мозг даже был съеден, но он удерживал душу в трубках кости. Если вы видели, может быть, кость, то в ней видно такие трубочки, как бы проходики. И вот он в этих проходах сохранял жизненный воздух. Даже костный мозг был съеден. То есть скелет живой. И не просто живой, а сознающий, кто он, что. То есть ничего не утерявший. Такого аскетизма сложно достигнуть. Кажется, что такое положение просто фантастическое. И Брахма указывает на это. Как, допустим, кто-то может говорить о какой-то определенной деятельности, что этот человек мало питается, говорить об этом, вот он мало ест. Или вот этот человек уже 10 лет не вступал в половые отношения. Вот этот человек уже 30 лет не ел мясо, рыбу, яйца. Вот этот человек уже 30 лет не вступал ни в какие денежные махинации. И ни разу за 30 лет не был в спортзале или в бассейне, что никто не сможет этого выдержать. Иногда мы видим, что практически представление о нашем движении именно такое же. Кто-то восхищается нами, мы восхищаемся такими же людьми, но мы даже не понимаем сути. И Брахма, он необычное живое существо. Брахма Веда Гарбхи, он знаток вед. Что значит знаток вед? Это не значит, что он их выучил наизусть. Он знает, что смысл каждого стиха, каждого положения, он знает цель той деятельности, которая описывает веды. Какова же цель? Удовлетворить верховную личность Бога и получить в награду утерянные взаимоотношения с ней. Таким образом, цель аскезы – удовлетворить Кришну. Поэтому говорится «индриям хришикеша сева». То есть, все ограничение чувств или все служение, послушание, аскетизм или что-то еще должен исходить из предписаний, которые сам дает Кришна, Бог, чтобы его удовлетворило, если бы живое существо действовало на уровне тела, речи, ума. И чтобы его удовлетворило в мотивациях. Таким образом, Кришна говорит Арджуне, что и Веды, и Веданта прославляют лишь меня одного. Я являюсь целью всех жертвоприношений, всех тапасий, благотворительности. Кришна сразу указывает на это положение, что если аскеза не преследует высшей цели, и сама аскеза проистекает из знания, как Кришна говорит, аскезы я творю. Я сам, когда нужно что-то делать, творить. Кришна указывает, если бы я не следовал правилам и предписаниям, весь мир бы погрузился во тьму греха. Поэтому я сам следую тому, что я говорю. Но вот с какой целью? Цель одна – дать благо. Поэтому говорится, что один из аспектов Кришны, что он благожелатель каждого живого существа, он благожелатель всех. Что бы он ни делал, он делает это на благо других. Кришна очень удивителен. Кажется, что он наслаждается. Но Кришна наслаждается необычно. Он наслаждается, делая благо другим. Не как благодетель, а как верный друг. Как верный друг. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне, что ты не должен сравнивать меня с... Пути Господни неисповедимы, или они не могут понять Божий промысел. Почему? Потому что живое существо пытается осознавать Бога мирской логикой. То есть, низвести Бога до собственной логики, еще к тому же мирской. Духовная логика позволяет только понять, и то понимание это приходит не в процессе разных схем. Кришна говорит, я даю понимание. За преданное служение. Никаких схем не существует. Если я вижу, что человек действует из преданности, то за это я даю ему понимание. Все. Это единственный способ получить понимание. Это действовать с преданностью. То есть служить с преданностью. Поэтому есть это выражение «Индриям Хришикеша Сева». «Индриям» означает чувство. Хришикеша – повелитель чувств. Сева означает служение. Совершать деятельность для удовлетворения чувств Кришны. Чьими чувствами? Своими. Чувствовать так, как нравилось бы Кришне это чувствовать. Занять все свои чувства в служении Кришне. Его чувствам. И есть разные чувства. Сколько чувств? Пять познающих и пять действующих. Плюс ум. Плюс ум. Все. Все это нужно занять в служении чувств Кришны. Все это надо занять. Это значит, у Кришны познающие есть, чувства также, действующие, и есть ум Кришны. И он в Бхагавад-гите высказывает все, что он хочет от живого существа. Высказывает свои чувства. И он предлагает Арджуне действовать ради его удовлетворения. И он говорит, действуй как настоящий йог, лишь для моего удовлетворения. То есть для удовлетворения моих чувств. Займи свои чувства в удовлетворении моих чувств, ибо я повелитель этих чувств, Хришикеша. Но Арджуна называет Кришну Хришикешей, потому что он говорит, ты повелитель чувств, и ты Говинда, тот, кто наслаждает чувства. И Арджуна считает, что это обязанность Кришны наслаждать его чувства. Обязанность Кришны наслаждать чувства Арджуны. И поэтому Арджуна готов идти за Кришной куда угодно, поскольку он думает, что Кришна наградит его чувственными наслаждениями. И поэтому он говорит, что же, как же так, как же произошло? Я пришел на Курукшетру, ты меня сюда заманил, он его называет Кришной. Кришна означает тот, кто привлекает. Тот, кто привлекает, он говорит, ты привлек меня на эту Курукшетру, Кришна. Ты использовал свою эту энергию привлечения. Ты привлек меня. Почему называется Вартмана гуру? Это тот, кто на самом деле уже знает, что такое энергия привлечения. Поэтому он способен привлечь другие живые существа. Вартмана – это означает энергия потенция Кришны, действуя через эту личность. Он привлекает Кришне, привлекает к этому процессу. Итак, он говорит, что ты привлек меня на эту Курукшетру, но я привлекся не просто так. Он говорит, Говинда, ты разочаровал меня, я не буду сражаться, о Говинда. И Прабхупада дальше говорит, почему Арджуна сначала говорит, что Кришна, я пришел сюда, называет его Кришной, а потом он говорит, Говинда, я не буду сражаться. Почему он не сказал, Кришна, я не буду сражаться? И Прабхупада объясняет, он говорит, что ты Говинда. Говинда означает, го переводится как земля, как чувство и как корова. Это три перевода одного звучания, но по-разному пишется. Го – это чувство, поэтому го с вами, говорится. Это не значит, что это коровий самоконтроль. Или земельный самоконтроль. Го – это чувство, а с вами означает повелитель. Поэтому называют Джаганатха с вами. Джаганат означает вселенная, а с вами слово повелитель вселенной. Джаганатха с вами. Поэтому не говорят Говинда с вами или Гопала с вами. Джаганатха с вами. Повелитель вселенной. Поэтому к слову Джаганатха с вами. Но к другим эпитетам Кришны. Кришна с вами не говорят. Шри Кришна говорят. Почему говорят не Кришна, а Шри Кришна? Потому что Шри означает что? Красота. Красота. Шри означает красота. И не просто красота, а совершенство красоты. То есть эталон, то есть совершение. Не бывает ничего красивее. Или говорят Шри Радха, Шри Говинда. Итак, он говорит об этом. Не о с вами он говорит. Он говорит Говинда. Почему он говорит Говинда? Он говорит о том, что Кришна должен наслаждать чувства. Давать чувствам наслаждения. Говинда. Я привлекся тобой, думая, что здесь мои чувства, ты будешь что? Наслаждать. А ты меня обманул. Я не буду сражаться. И он говорит, я уже предвижу. Я уже предвижу лишь одни проблемы. В этой деятельности, к которой ты меня призываешь, я уже вижу впереди одни проблемы. Точно так же, как у нас. Когда нам кто-то что-то говорит, мы уже предвидим проблемы. Нам говорят, ну-ка съезди домой. Но мы уже видим проблемы. Для кого? Для своих чувств. Мы уже видим проблему для своих чувств. Почему? Потому что мы настроены всегда, что делать? Наслаждаться. Мы не настроены совершать тапасию, аскезу. И поэтому Кришна говорит, тапасию я творю, все материальные и духовные миры. Значит, только тапасией можно решить материальные и духовные проблемы. Что-то творить, то есть то, что-то менять, увеличивать, улучшать, можно только тапасией. Вот почему Брахма услышал этот первое слово или два этих звука, тапа, тапага. И поэтому он называется вторичным творцом. Чтобы что-то творить, нужна что? Тапага, тапасия. И Кришна сам говорит, что только тапасия я творю духовные и материальные проявления. Таким образом, что такое духовная жизнь? Это также что? Тапага. Тапага. Тапасия. Поэтому говорится, что человеческая форма жизни предназначена лишь для одного. Предназначена, это значит создана таким образом, чтобы совершать тапо-дивьян. Тапасию для удовлетворения кого? Дивья что такое? Что такое дивья? Кто знает? Духовное значит. Дивья-гьян, духовное знание. Дивья-гьян хриды прокашито. Тапасия предназначена только для одной цели. Как получить духовное знание? Духовное знание. Это единственная цель. Тапо-дивьян. Человеческая форма тела устроена с ее кровоснабжением, капиллярами, клетками, с его умом, разумом, интеллектом, ногтями, волосяным покровом, желчью, слизью, воздухом, кишечником. Все, что здесь предназначено только для... Это конструктор, Кришна-конструктор, который создавал это тело через тапасию, для того, чтобы именно это тело было предназначено для чего? Для служения ему. Оно уже создано. Так созданы глаза, уши, нос, зубы, язык с этими всякими попурышками. Все устроено только для одной цели. Как космический корабль, он не устроен для того, чтобы на нем где-то по-другому действовать. Как Бхактисиддханта Сарасвати рассказывает историю. Шилограмм Шила для колки орех. Шилограмм Шила предназначен для поклонения Богу, а не для колки орех. Вот точно так же человеческая форма тела, это Веданта Сутра, Атату Брама Джигиаса, наконец-то я получил именно то тело, которое предназначено для того, чтобы в нем можно постигнуть истину. Истину. Таким образом, это не просто какой-то призыв, это указание, что что ты получил, понять, что ты получил, этот редкий дар. И в чем же это суть этого дара? Не орехи ты колоть получил человеческое тело. Ты получил человеческое тело, потому что только это тело предназначено для постижения истины. Все остальные тела как раз предназначены для колки орех. Но человеческая форма? Нет. Наконец-то я могу задавать вопросы касательно абсолютной истины. Это уже означает, что твой разум предназначен только для этого. Твой язык предназначен для этого. Твой ум предназначен, он так сконструирован, что именно в нем ты способен задавать вопросы касательно истины. В других телах ты тоже способен задавать вопросы, но ни в коем случае тебя не будет интересовать, что истина. В результате чего? В результате конструкции тела. Конструкции тела, которое имеет тонкую и грубую природу. Итак, тонкая природа сконструирована определенным образом, то есть имеется технология тонкого тела и существует тем более технология грубого тела. Вилкой мы щи не хлебаем и так далее. Не носим воду в решете. Почему? Потому что они сконструированы для определенной деятельности. Ведро для определенной деятельности создано, колесо для определенной деятельности. Вот точно так же человеческое тело. Говорится, оно создано таким образом, что именно в человеческом теле человек может получать дивья-гьян, знания. И для того, чтобы он получил знания, он должен получить знание, что же такое тапасия. И Кришна объясняет Арджуне. аскеза в гуне невежества, аскеза в гуне благости, аскеза в гуне страсти. Что же за аскеза? Какую аскезу принимает Хираньякашипу? В какой гуне? Что значит гуна? Веревка. То, что связывает, обуславливает живое существо. Таким образом, эта тапасия обусловленная. Чем же она обусловлена? Да, материей. Материей. Жалкая, ничтожная и не приносит истинного отречения. То есть, знание, которое не приносит отречения, пустая трата времени. Таким образом, это аскеза, такая суровая с виду, такая щедрая с виду. Иногда мы видим, как люди, это аскеза что-то отдавать. Отдать деньги, это аскеза. Отдать какое-то определенное время, это аскеза. Отдать свободу выбора, подчиняться так называемому, это аскеза. Что-то не есть, это аскеза. Что-то не пить, это аскеза. Все это аскеза. И иногда человек даже не догадывается, для чего он это делает. Он даже не знает, что плоды такой аскезы будут жалкими, ничтожными. И он не может понять, что же я здесь делал 5 лет. Очень часто я слышу его. Такое впечатление, столько лет, и я чувствую себя абсолютно непродвинутым. Столько лет я чувствую, что я вообще как был, такой и остался, и так далее. Но аскез было много, столько книг распространено, столько лет проведено в храме, в жестком режиме, что даже повторить-то некоторые не могут. Такой аскетизм. По 2 часа человек спал, там в 2 часа кто-то встает, кто в 3, водой холодной обливался, что только не делал. Жертвовал, все отдал сюда, квартиру, машину, там все отдал. Казалось бы, что такое? Почему же нет? Но говорится, что аскеза, которая очень суровая, истязает тело, истязает чувства, истязает ум. И все это в гуне страсти происходит. Сложными ожиданиями какими-то, по собственной прихоти, в разных каких-то мучениях. И человек говорит, ну что же, это же мелочь, там, то мелочь, это мелочь. Но любая мелочь, она и приводит к мелочи. Поэтому Кришна говорит, что аскеза в гуне страсти временна. Ладно, она временна. Но самый страшный является, что она ничтожна. Что такая мощная аскеза, такая суровая, что черви съели тело, костный мозг, глаза съели. Такая аскеза, что ее повторить даже никто не сможет. Казалось бы, такой результат можно получить. Ну, вообще, все уже. Богом стать можно вообще. Не меньше. А результат какой? Ничтожный. И самое страшное, еще страшное. Человек не получил отречения. То есть, результаты знания. Это указало на то, что он в невежестве остается. Что его знание не было каким? Дивья. Дивья, оно не было духовным. Оно полностью материальное. А материальное знание никогда не приводит к чему? К отречению. Никогда материальное знание не приведет человека к отречению. Почему? Потому что все материальное знание предназначено для удовлетворения чувств индивидуума, материальных чувств. Поэтому оно и называется материальное знание. И Прабхупада говорит, а пытаться удовлетворить вожделение материальным знанием или избавиться от вожделения, это одно и то же, что огонь заливать бензином. И удивляться, что он еще сильнее разгорается. Вот почему я рассказываю этим студентам, когда они стремятся в аспирантуру и во все остальное, они думают, что таким образом они улучшатся, став аспирантами. Нет. Они через какое-то время начнут пить пиво, всякой ерундой заниматься. Почему? Потому что этот избыток, отсутствие духовной силы и все время соприкосновение с мощным материальным знанием, что даст? Оно усилит вожделение. Этот контакт с этими преподавателями, с этой обстановкой, с этой информацией, он будет усиливать вожделение. Но когда человек имеет духовную силу и приходит в соприкосновение с материальным знанием, тогда он может просто использовать, занять это материальное знание в том, чтобы вовлекать людей или привлечь людей к духовной деятельности. Таким образом, учиться в аспирантурах или что-то, или чем-то получать какие-то материальные определенные способности, навыки или информацию, должны люди, которые уже устоялись. А устоялись — это означает, получили определенный духовный статус. Но те люди, которые стремятся получать материальное знание, так и не получив духовной силы, несомненно, становятся жертвами своего собственного вожделения. Несомненно. Поэтому Прабхупада говорит, материальное образование усиливает нет по отношению к Богу, а духовное образование усиливает да. Духовное образование — я согласен, а материальное образование — я не согласен. Материальное образование — я господин, а духовное знание — я слуга. Материальное знание — как взять, а духовное знание — как отдать. Духовное знание — как наслаждать, материальное знание — как наслаждаться. Духовное знание — как любить, а материальное знание — как быть любимым. Таким образом, живое существо, казалось бы, слушает 10 лет одно и то же, но она так этого что и не осознает, и не понимает. Почему? Потому что понимание дает не техника, а понимание приходит только в результате деятельности с преданностью. Деятельность с преданностью, оно дает понимание. Кришна говорит, только такому человеку я даю понимание, когда он действует с преданностью. И мы с вами недавно совершенно обсуждали, что значит преданность? Подчинение, конечно. Действие, совершаемое, что? Ради удовлетворения. Поэтому Кришна объясняет Арджуне, что действую ради моего удовлетворения. Действую ради моего удовлетворения. Но когда мы что-то стараемся сделать, я это делаю ради Кришны. Что ты делаешь ради Кришны? Иду работать. Для чего человек работает? Прабхупада объясняет однозначно. Человек хочет быть независим. От кого и от чего? Для чего ему независимость? Он точно лишенный духовного понимания считает, что это моя гарантия всех неудач. Почему женщины эмансипируют? Чтобы не повиноваться мужчинам. Я не смогу быть целомудренной, я не смогу быть послушной, поэтому лучше мне не зависеть от мужчины. Почему? Потому что я в своей неспособности быть хорошей женой могу привязаться к этому положению, попасть под зависимость этого мужчины, и когда он меня выконит, или когда он мной будет недоволен, у меня ничего что? Нету. У меня ничего нету. Поэтому создаются законы, что если вместе жили, имущество надо распилить. И поэтому женщины в своем глупом поведении, они стремятся к независимости только потому, что они заранее не верят, что они смогут стать нормальными женами. Они не могут стать нормальными женами. Они точно так же не могут правильно себя вести. И мы видим, что дети уходят из дома. Почему дети уходят из дома? Конечно, не могут быть нормальными детьми. Но в уме рождается обвинение в адрес родителей. Женщины в адрес мужчин. Да, это разве мужики? Почему они так говорят? Они думают, что мужчина предназначен для наслаждения чьих чувств? Женских. А мужчина... Как думает о женщине? Что женщина предназначена для удовлетворения моих чувств. Таким образом, в шастрах говорится, что каждый пытается друг друга эксплуатировать. И когда это не удается, когда эта эксплуатация не удается, живое существо, видя крушение своих планов, оставляет этот объект. Эксплуатировать. И Прабхупада говорит, что единственной формой взаимоотношений являются духовные цели. Только духовные цели. Когда живое существо стремится к знанию. Стремление к знанию. Стремление к истине. Тогда живые существа могут сотрудничать. Тогда живые существа могут сохранять какие-то взаимоотношения. Но если они стремятся просто эксплуатировать друг друга, то конца края не будет конфликтным ситуациям. Конца края. Почему? Невозможно удовлетворить такое сознание. И эксплуатировать что-то, это и называется сознанием материальным. Материальное сознание. Вот почему его невозможно удовлетворить никаким образом. Итак, человек, совершая благотворительность, как вот говорит Кришна, он говорит, пожертвование из чувства сентиментальности в нечистом месте, из чувства сентиментальности, жалость. Жалко же брахмиков. Они ходят в купинчиках, бедные. Как их жалко. Такие бедненькие они. Жалко тетенек, они бедные там, у них пятки вообще чугунные, хвостатые. Очень много можно сентиментов телесных воспринять. Птичку жалко, кошку жалко, что-то жалко. Но что мы жалеем? Тело. Тело. Этот человек уже сбит с толку. Человек, который проявляет эту жалость, это тело невозможно поддерживать. Оно медленно, но верно идет к чему? К разрушению, к изменениям. Медленно, но верно. Поэтому процесс рождения всегда называется процессом смерти. Какого? Медленного. То есть человек, появляясь в теле, он появляется для того, чтобы вступить в процесс чего? Медленного умирания. И то время, которое ему дано, умереть должно быть потрачено на что? На получение духовного знания. Весь этот процесс и отведенное время предназначен для получения духовного знания, но ни в коем случае не материального. Вот почему Кришна говорит, что только тапаси я творю эти духовные и материальные проявления, указывая на то, что человек даже материально может стать счастлив, если он знает, что такое что? Тапасия. А категория материи относится в первую очередь к категории какой? Временности, то есть смерти. И эта глава называется «Хираньякашипу решает стать бессмертным». На основе какой тапасии? Материальной. Он, несомненно, шастры говорят, глуп. Он, несомненно, выглядит как глупец, хотя и говорил в предыдущих главах о природе души, но остался глуп. Также и мы можем очень много говорить о любви к Богу, о Вриндаванадхаме, цитировать здесь разные шлоки, перед друг другом выпендриваться, кто из нас тут более духовен, но так и остаться кем? Глупцами, поскольку в собственной жизни применять какое знание? Материальное. И все, что мы здесь делаем, все эти аскезы, и так то, чем нами восхищаются, что мы 200 книг распространили за день, маха, что мы там, не знаю, садханисты великие, что мы там не вступали в какие-то половые отношения или что-то еще, это может не принести никакого ощутимого результата. Ничтожный. То есть столько усилий, а результат ничтожный. Вот почему иногда человек ощущает ничтожество. Ничтожество результата такой мощной аскезы. Такой тапасии. Но это вся тапасия какая была? В низших гунах. Ради завоевания авторитета окружающих. Ради того, чтобы чего-то кому-то доказать. Или просто из ложных представлений. То есть человек руководствовался какими-то надуманностями, думая, что таким образом он сможет ощутимый результат получить. Вот почему Кришна говорит Арджуне, что ты должен действовать под руководством опытного человека. Что такое опыт? У него есть опыт, как отрицательный, но превращенный в какой? положительный, на основе понимания. Не на основе технических средств, когда кто-то кому-то что-то жертвует, кому-то там тапочек, видишь ли, не хватает, у него мозгов не хватает. Тапочки-то можно вручить. Можно тапочки вручить? Все, человек получил что-то, получил тапочки. И что? И начинается. Он перестанет болеть. Если он не будет болеть, он сделает то. Ну и, короче, это синица, которая ворует пшеницу. Ну, короче, если кошка там будет гонять мышку, мышка, блин, не съест Бхагавад-гиту, и все. И все это превращается в сознание Кришны. Вся эта тупость для человека тупого, который вообще ничего не понимает, идеально, логически приводит его к концепции, что это духовно. Я поступаю духовно? Ну как это? Вот эта история про дворец ради Бхагавад-гиты. Как вы думаете, это духовная история? А? Дворец ради Бхагавад-гиты – это духовная история? Нет. Она показывает на глупость и на тщетность всех усилий, которые просто с самого начала были обманом. Кого? Себя. Обманом себя. И все, что сделал человек, он себя вдохновлял, что все это делается ради Бхагавад-гиты. Поэтому и называется история. Ради песни Бога. Ради Бога. Подайте. Христа ради. Дайте. Все же ради Бога делается. Дети рождаются ради Бога. Люди женятся и расходятся ради Бога. Делаются спектакли, торты. Да что только не делается ради Бога. Но делается ли это ради Бога? Дворцы ради Бхагавад-гиты? Или ради чего? Ради чего? Ради, конечно, своих чувственных наслаждений. Но живое существо, чтобы совершать эту глупую, гадкую деятельность, окрашивает это в благородные тона духовности. Если это видеть так, как есть, наслаждаться, что? Не получится. Правильно. Делать получится, а наслаждаться, что? Почему? Замучает совесть. Вот почему говорится, что человек начинает вступать в разные нехорошие договора со своей совестью. Вот почему мы говорим, что результаты очищения – это совесть человека. Зачем обманываешь ты? Ты никакой не благодетель, ты дурак. Тебя воспринимают благодетелем только те, кто тебя пытается что делать? Эксплуатировать. Эксплуатировать. Поэтому люди всегда обращаются к богатому человеку. Зачем? Ну, уже даже слово. Я уже сказал, зачем. К нищему обращаются, нет? Нам тапочки нужны, нам компьютер нужен новый, нам то нужно. К нищему хоть раз вы видели, чтобы вопросы такие задавали? Или просьбы? Видели, нет? Это же даже абсурдно. Чего к нищему обращаться? Иди сюда! Вот видели, с двух до трех тут собираются чипмены. Знаете, что такое чипмен? А? Знаешь, Илюха, что такое чипмен? Богатый, конечно, богатый. Чип-пипл. Вы хоть раз подошли, сказали, Илюха, ты хоть раз созванивался с ними насчет компьютеров, насчет чего-то? Нет? Не созванивался? Когда последний раз вот тут ходит один Гриха? Я к нему сегодня подойду. Скажу, съезди-ка к нам на стройку, а благодетельствуй-ка там их. Попысай там на им. В угол. Никто не обращается. А другой ко мне подходит и говорит, у нас машины нету, мы там слышали, что Рукмини Натх должен пожертвовать грузовик. Вы его нам отдадите. И теперь мы сделаем все, мы будем прогибаться перед Рукмини Натхом. Ну как ради Бхагавад-гиты перед Рукмини Натхом мы будем ходить на цирлах? Потому что он приедет, мы тут не... Как с других мы возьмем деньги, раз они здесь живут. Но с Рукмини Натха, который хочет нам дать грузовик, где-то ляпнул там с дуру. Но теперь мы тут возведем его на алтарь, фотографию поставьте, и он даст вам два грузовика. Живое существо не осознает этого, что оно просто прибегает к разным уловкам и хитростям для исполнения что? Своих желаний. Каких? А оно-то думает, что это духовное, это же все на футфулайф, это же все же, блин, для народа. Это же для народа. Запретить льготы и давать деньги, это для народа. Эти налоги для народа. Все для народа делается. Везде. Потому что тогда, если так не думать, тогда очень что? Стыдно и паскудно. Стыдно бегать за бабами, если не бегать ради служения за ними. Стыдно. Ты как-то не чувствуешь себя духовно прогрессирующим. А если вот так вот бегать и прогрессировать, это нормально. Чего бегаешь? Ради прогресса. Чего возишь на машине баб? Ради прогресса. А, так вы ради баб, что ли? Так я же вез-то Шриваса. Это Шри... И отказаться. И от футфулайф теперь не вожу. Но баб продолжаю возить. Именно им об этом говорилось. Но о чем говорилось? Прекратите возить не футфулайф, а кого? Прибежали они, умники. Так они обманывают сами себя. И это аскетично баб возить. Это же бензин, износ колес. Но они идут на эту аскезу. Они хорошие люди. А старушку слабо возить? Слабовато. Это аскезы. Это уже духовные аскезы. Итак, они очень много обманывают себя. Не меня они обманывают. И у них понимание. И когда они прибегают вас, к вам возмущаться, что вы там такое сказали, и их поведение указывает, что они просто глупы. А за их глупостью скрывается что? Лживость. Признаки обусловленной жизни и неискренности. Так вот, как узнать, что человек прогрессирует или деградирует? Не так, как что он занял здесь какой-то пост, должность. А вот по этим признакам можно понять, что человек прогрессирует. Он не дает себе шанса вешать лапшу. Он ее пришел сбросить. И когда кто-то ее мечет, он уши закрывает, чтобы она случайно ему не повисла. Вот почему люди встают, уходят, когда кого-то критикуют, останавливают или сбрасывают. Но если вы еще сами себе покупаете и вешаете, ну вы в процессе факт. Зачем обманывать самому себя? И так, Прабхупада говорит, зачем вам такая-то пассия? И так этот мир весь хочет вас обмануть. Так вы еще ему и помогаете. А потом кричите, что все обманщики. И Прабхупада говорит, когда человек хочет обмануться, всегда придет. Кто очень технично разведет, но он разведет только того, кто этого что. Но сам-то он же не знает. Потому что развод выглядит всегда как? Красиво. Он с перспективой. Что разведешь-то всех, кто? Ты. Кто хочет миллион в лото? Я. Кто хочет угадать счастливую цифру? Я. Кто хочет жениться на самой красивой женщине? Я. Иди сюда. Итак, живое существо находится в плену вот таких представлений, как Хирани Кашипу. Зачем Бхагавад-гита описывает все эти аскезы? Казалось бы, какая великая личность, а? Посмотрите, все сожрали у нее, там все, ничего не было, кроме куска материала. Что ж такое происходит? Такие-то паси. Даже правдивость можно также использовать. Все, что угодно можно использовать. И потом удивляться, что никакого прогресса нету. Столько. Вот Прабхупада всегда говорил, есть это хорошее выражение. Мартышкин труд. Мартышкин труд. Деятельность обезьяны. Какие плоды у нее? Что преобразовывается в жизни обезьяны? Она очень много может что-то делать, прыгать, скачет. Она очень подвижная обезьяна. Ты видела? Там решетку там чешется, что-то делает, бегает, прыгает. Что она, прогрессирует? Ну, ей как кажется? Вот представь, она двигается и думает, я же вообще двигаюсь, не понимаю, куда двигаюсь. Нет. Живое существо всегда думает, раз я двигаюсь, значит это. Оно всегда свое действие представляет как совершенное, необходимое, ведущее к свету, к знаниям. Всегда. Для чего? Для чего все эти аскезы, если целью являются такие глупости, которые просто что невозможны? Невозможно. И поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, я дал вам эти жертвоприношения, исполняя их, и благодаря им вы получите все необходимое для счастливой жизни здесь и в конце вернетесь ко мне. И для возвращения ко мне. Чего выдумывать там? Что надо не возить food for life, но продолжать возить пап каких-то. Чего выдумывать? Что я не буду теперь использовать машину вот так, но буду продолжать просто кататься, чтобы посмотреть там что-то себе, какую-нибудь новую ботинку, чтобы еще лучше выглядеть. Человеческий ум и человеческое сознание могут быть не в ладах, совесть. Поэтому мне очень легко видеть людей, кому поручить что, когда я вижу, что у них совесть проснулась у самих. Не когда их надо обличать или что-то, а когда на самом деле на них это действует, что они стыдиться стали этого. Тогда можно его назначить каким-то лидером или кем-то. Он стыдит, совестливый человек, значит, он себе не позволит. А если даже ошибется, он не превратит это что? В норму. Ему будет стыдно. Это гарантия того, что человек созрел для того, чтобы дать ему какую-то ответственность, служение. Посадить его за деньги, за компьютера, дать ему машину, дать ему людей, дать ему какое-то положение и должность, видя, что он, по крайней мере, какой совестливый в рамках знания. Его совесть замучает. Даже если он ошибется, не надо его обличать. Его совесть замучает. Мы знаем, да он сам скажет. Так ведь? Я часто рассказываю людям, поскольку они не понимают, думают, что я наезжаю там или что-то. Я часто рассказываю им примеры, что же такое совестливость. Мой маленький сын, он все время делает какие-то гадости. Но он очень сильно боится, что расскажут мне. А я ни разу в жизни на него даже руку не поднял. Ему что передо мной? Стыдно. Поэтому он для меня не безнадежный. Поэтому, когда он что-то делает или жалуется на него, я никогда не обрушиваюсь на него. Я жду, пока его замучает совесть, и он мне скажет об этом сам. Никогда я делаю вид, что вообще ничего не слышал и не знаю. И до тех пор, пока я вижу это, я надеюсь, что он человеком становится. Я ему что-то доверяю, балую. Потому что я знаю, что он совестливая личность. Иногда спрашивают, вот наши дети там, что все, джапу не повторяют. Но вы просто не понимаете результатов повторения джапы, детства, проведенного в сознании Кришны. Или вы просто, значит, не поняли, для чего все это делается. Так и не поняли. Для чего? Вот меня бы спросили, ну вот а чего вот вы заставляли Арджуна там, у вас там то все, вырос там в сознании Кришны-то. Вот вам результат сознания Кришны. Какой? Какой же? А другие дети? Они, может быть, лучше учатся, лучше все. Они, может быть, не толстые и бегают быстрее. Но у них нету чего. А, Машка, как думаешь, чего у них нет? Совести у них нет. бессовестные. Они никогда не признаются, даже если их прижать. Понимаете? Их только можно загнать в угол фактами. А это прерогатива преступного мира. Вот об этом говорит Арджуна, что это и есть Варна Санкара. Варна Санкара — это не те, кто ошибаются или бедокурят, а те, кто не признается, кого не замучает совесть. Они разорвут этот мир на части. Так же и здесь. Бессовестные ученики, бессовестные преданные — это не значит преданные, которые ошибаются больше других или нарушают правила и предписания. Лучший из преданных — это тот, кого совесть мучает. Кто, блин, не идет на сговор внутри себя. Так мы видим, кто у нас тут авторитет, преданный, кто предался не по ошибкам. А почему? По совестливости, по самообманам этим всем и по правде. Вот почему Гаутама Муни сказал: я так и знал, что ты брахмана, прирожденный. Потому что ты умеешь стыдиться говорить неправду. Поэтому ты правдив, потому что ты даже мысли не допускаешь, что надо солгать, потому что это что? Стыдно. Стыд тебя жжет. Поэтому даже было бы выгодно сейчас соврать, да, ему. Но он сказал. То есть правда для него выше выгоды. И когда я читаю культуру, я говорю там, что какие-то определенные процессы можно полностью нейтрализовать, если учиться правдивости в разрез материальной практичности. То есть вот этой вот правде, которая может разбить ваш удачливый жребий. Только она сможет возвысить человека. Какой удачливый жребий-то? В чем? Материально, чувственное наслаждение. Поэтому, когда мы видим таких личностей, не потому, что они ошибаются, что, а их совесть мучает. Я тогда вам рассказал, как пацаны, которые взрослые жулики, они прячут от меня папиросы. Почему? Им стыдно. Им стыдно. Они откровенно говорят что, о чем-то. И они в каких-то вопросах, я почему их воспринимаю, они лучше некоторых преданных, так называемых, которым совесть позволяет делать совершенно иные вещи. И они не испытывают чувства, что стыда. Поэтому сапожник колотил честно сапоги, потому что изображать из себя брахмана для поддержания семьи было просто что? Стыдно, бессовестно. Поэтому в шастрах говорится: правдивость – последняя нога религии. Но совесть и правда – это два качества, которые неотъемлемы друг от друга. Поэтому Прабхупада говорил, что когда человек очищается по-настоящему, это не то, что он прекращает грешить, боясь реакции или чего-то. Ему просто становится что? Стыдно. Поэтому он говорит: преданный, когда говорит о своем прошлом, ему очень что? Стыдно, что я был таким. Ему стыдно, что он так себя ведет. Ему стыдно, что он так выкрутился. И постепенно он прекращает себе это позволять. Не потому, что реакции, а потому, что просто что? Стыдно. Очень продвинутый человек. Это не значит, что он не ошибется, не совершит греха. Ему больше, чем другим будет что? Стыдно. Поэтому этот мальчик сказал: я не буду воровать. Он сказал: почему? Я же гуру, я же тебе говорю. Он говорит: но я-то буду видеть, что я ворую. Мне просто очень что? Стыдно. Не могу я через это переступить. Это стыдно. Даже если мной будут довольны. Стыдно мне. Это непростые истории. Как узнать признаки очищения? Признаки прогресса. Это не то, что у вас хайло здоровее других, и вы орете там. Или вы это красивый парень, не похожий на кинозвезду. Или что у вас высшее образование, и там вы такой искренний. Нет. Стыдно вам или нет? Или вы пришли отмазываться, так и не поняв, о чем речь идет? Потому что вы сами себя уже обманули. О вас шла речь лично. Но вы даже не заметили, о чем. И пришли, и в итоге сделали выводы, что речь шла не возить Food for Life, не возить там, не использовать машины служения. Потому что вы обманщики. И нет никакого прогресса на самом деле. Жалкий ваш прогресс. И ваши аскезы, и там клеение обоев еще ни о чем мне не сказало. Вы должны точно знать, что, каковы критерии очищения, каковы критерии духовной жизни. Не ваше мягкосердечие по отношению к жене или к квартире. Вы должны быть очень внимательны в духовной жизни, иначе вы будете разочарованы. Так же, как Хиранья-Кашипу. Весь ваш знаменитый аскетизм, который никто не сможет повторить. Никто не сможет столько лекций дать в университетах по количеству. Вы что? Даже пхригу. Никто столько книг не набахает, и каждый день никто не может ходить с рюкзачком на Санкиртану. Но плоды будут настолько жалкими, если вы не поймете это с самого начала, что является признаками прогресса, что такое духовная жизнь, что такое тапасия и как она совершается. Когда я хочу быть хорошим для кого-то, для кого? И он говорит, это в невежестве пожертвования, из сентиментальности. Пожертвование, когда ты ждешь за это награды, славы, фотографии вот там, в стенгазете. Или всем рассказывать, сколько я жертвую, чтобы все понимали, блин, какой вот вообще щедрый. Все это обман. Плоды такой деятельности будут ничтожны. Поэтому сразу предупреждали вас всех. Меня сразу предупреждали. Я это понимаю, потому что я склонен к принятию авторитетов. И этому же хотел обучить вас. Именно этому. И поэтому Кришна говорит, все должны принять авторитетов. Страдающие, желающие материального процветания, любопытные и уж тем более какие, ищущие истину. Но обманывать себя – это прерогатива глупца. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати рассказывает эту историю, как пчела, так сказать, лизала банку с медом. А всем говорила, что она что? Что она лижет? Мед. Более того, она изображала все признаки наслаждения. Она просто себя обманывала. Таким образом, как Хиранья-Кашипу решил стать бессмертным, так и вы решили продвинуться, может быть, за счет чего-то. За счет величайших подвигов. Не обманывайте себя. Не обманывайте. Можно всех обмануть. Но Кришну невозможно. Поэтому называют его absolute truth. Это означает абсолютная правда. И говорится, тот, кто правдив, его обмануть что? Невозможно. Это ситхи такие. Даже если человек, йог, мистик, говорит правду для того, чтобы обрести ситхи, какие? Знать, кто его что обманывает. Если вы хотите знать, кто вас обманывает, вы должны говорить всегда правдиво. И поступать правдиво. Тогда у вас появляется вид мирского совершенства, ситха, называется саттям ситха. То есть вы различаете ложь от правды во всех живых существах. Только на основе того, что вы что? Сами правдивы. Итак, Эта глава Хиранья-Кашипу решает стать бессмертным, и его имя и его цели, как бы Кришна создает образы недостатков, образы мотивации в именах и так далее. Этих персонажей, этих личностей, их поведение. Кришна говорит, что я проявляю заботу, как вот Христос говорит, да имеющие уши, да услышат. Но уши-то вроде у всех есть. Кому же это обращено? Про какие уши? А? Что нужно? Хиранья-Кашипу? Имя Хиранья-Кашипу указывает на то, что ему было нужно. И он имел уши. И услышал веды. Нарада слышал веды. Кумары слышали веды. Шива слышал веды. И Дакша слышал веды. А кто уши имел из них? Да о каких ушах говорили тогда? Да имеющие уши, да услышат. Про чьи уши речь шла? Про какие? У кого такие уши были? У Нарады. У одного Нарады были такие уши. О которых говорится, да имеющие уши, да услышат. Такие уши были только у Нарады. Таким образом, Брахма говорил для него одного, получается. И Прабхупада говорит, в конце жизни Прабхупада изрек это. Он сказал, что если все, что я сделал, как я старался служить, я воспитал хотя бы одного чистого преданного, я считаю свою миссию полностью успешной. И потом комментирует кто-то из духовных учителей. Но мы видим, сколько чистых преданных. Меня так немножко. Прабхупада, общаясь с ними, говорит, если хотя бы один из них все-таки. Они говорят, вот Прабхупада, как далеко смотрел. А нас вон сколько. 350 человек в Иркутске, 300 в Красноярске, 140, если посмотреть на бумажки, 140 в Улан-Удэ. Сколько тут-то сейчас присутствует? Миссия же выполнена. Нас послушать, так мы же все ради Кришны все делаем. Значит, Кришна самый великий обманщик. Столько люди делают для Кришны, и ни шиша не соображают в итоге. Столько делают для Кришны, ни шиша не получают для счастливой жизни здесь. Столько для Кришны делают, никакого очищения, никакого вкуса духовного. В экстазе не пляшут. Вообще-то пляшут в экстазе. Как та пчела, которая об банку билась. Изображают все проявления садхи, это ашта сатвика викары. 8 признаков, проявляющихся в теле, указывающих на то, что человек достиг любви к Богу. Все проявляют. Экстаз лекции. Как не послушаешь, экстазная лекция, экстазный киртан, экстазный фестиваль. Это все пхавы. Если вы слышите, что кто-то был в экстазе на лекции или в экстазе на киртане, это проявление бхава бхакти. Это бхавы. Касайтесь его стоп, собирайте пыль, ешьте за такой личностью. Вообще, я не знаю, искон спасен тут, а бхавы одни. Обхавались вообще всего уже. Вы все в экстазе. Скоро у Чукч будет столько оленей. Во Вриндаване будет столько оленей. Там оленеводы будут жить. Потому что это все эти пхавы. Скоро придешь на киртан, одни олени стоят. Понты будем им сшибать. Корявые. Знаете, да, что такое понты? А? Рога. Тапочки его. Это вы к Владимиру Владимировичу за тапочками. За трусами, за тапками. Это все к Владимиру Владимировичу. Он у нас меценат, благотворитель. Это, короче, наш кормилец. Батенька. Этот. Дождь-бог. У русских был такой дождь-бог. Дашь? Не дашь. Поэтому надо пуджу совершать ему, и все будет нормально. Как Нанда Махарадж. Поэтому мы всегда стремимся это проповедовать друг другу, обсуждать это. Не упрекать, а проповедовать. Упреки здесь неуместны. Поэтому мы надеемся друг на друга, что мы, по крайней мере, будем развивать искренность, которой у нас нету, правдивость, которой у нас нету, надеяться и на совестливость, что мы ради чего-то, на самом деле ради чего-то высокого стремимся здесь находиться, а не ради низкого. Что мы сюда пришли не по карманам шариться. Так ведь, да? Мы же пришли сюда не по карманам шариться. Как вы думаете? Мы сюда пришли что? Жениться или разводиться? Нет. Нас послушать, так мы все пришли сюда. Зачем? За истиной. За истиной. Так давайте на самом деле не забывать об этом. Что истина открывается только когда ее дает кто-то. Когда мы служим смиренно. Поэтому этот знаменитый стих Бхагавад-гиты, Кришна объясняет, что же такое преданность. Я часто сам себе его цитирую. Настолько часто, что каждый день. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня. Это перевод русский, но он не совсем как бы точный. Там имеется в виду, что бы ты ни делал, во всем полагайся, или означает, что во всем действуй так, как я вижу, как я говорю. И действуй под моим покровительством. Прабхупада в комментарии объясняет эти стихи. Поэтому они переведены таким образом, а в комментарии исходит, что там другие слова должны стоять. То есть более четко указывает. Подчиняйся только мне. Только мне. И полагайся, что я решу. Если ты так вот мне, на меня полагаешься, то ты не беспокойся, что что-то там будет. Полностью чувствуй себя защищенным. Не бойся ничего. Потому что ты, делая так, как я тебе говорю, правильно, понимаешь, как надо делать, как я сказал, ты всегда защищен. Поэтому мое покровительство, полагайся на это покровительство, хотя бы как это ни выглядело внешне, что ты лишен покровительства наоборот. Но если ты делаешь так, как я сказал, даже не беспокойся о том, что я не думаю, как тебя защитить. И Кришна говорит, так преданно служа мне. Кришна объяснил, что такое преданное служение. Читасу сарва кармани маи саньяси матпарах. Будхи йогам. Далее Прабхупада говорит, будхи йога это означает, что я не из экстаза это делаю. И не от того, что мне так это нравится, или я вообще тащусь. Моим чувством всегда аскеза. Я просто доверяю, верю и понимаю. Я действую из понимания, а не из того, что мне нравится или не нравится. Я понимаю, что это должно делаться именно так. И поэтому это для меня аскеза. Будхи означает разумом я действую. На уровне разума, а не на уровне чувств. Будхи йогаму пашритьям отчитах сататам бхава. Кришна об этом говорит. Так преданно служа мне, осознавай меня полностью. Бхава означает осознание Кришны. Вот что такое бхава, экстаз. Вот откуда экстаз идет. Из подчинения. Экстаз не идет от лекций и у мужиков, которые делают все по собственной прихоти и вдруг впали в экстаз на киртане. Ой, елки, это надо быть такими неквалифицированными ни в философии, ни в науке преданного служения. Человек, который не подчиняется и вдруг впал в экстаз, это невозможно. Человек, который не служит так, как от него ждут, не может впадать в экстаз духовный. Вы понимаете, да? Это невозможно. Это ненаучно. Впасть в экстаз мог только Шрила Прабхупада, и это естественно. Почему? Потому что он делал то, что хочет гуру. И как результат этого он получал этот экстаз. Когда вы не делаете то, что хочет гуру, и говорите, что вы в экстазе от чего-то, от лекции, от киртана, не может быть. Только через служение получает человек это. А служение это не деятельность, а деятельность ради удовлетворения. А удовлетворяет его не наш дворец, не наша жена и не дети. Улавливаете, да? Как ты там разменяешь квартиру или не разменяешь? Не это удовлетворяет Кришну. Поймите это. Старайтесь, попытайтесь это постигнуть. Если вы построили дом и впали в экстаз, ну понятно. Настоящий йог. Поэтому быть благодетелем – это наслаждение чьих чувств? Своих. Чем? Пожертвованием. Метлой своей, всякой ерундой. Вот почему гуру мне сказал, когда я сказал, может быть, мне не надо быть президентом, региональным секретарем, я могу просто ездить и проповедовать. И он сказал, какой ты негодяй. Я думал, ты стал моим слугой, а ты стал негодяем. Ты хочешь делать то, что тебе нравится, а не служить. А служить это означает делать то, что нравится мне. А мне нравится, чтобы ты принял ответственность за регион, за храмы, за людей, день и ночь там ими занимался. И любил их. Из любви это делал, а не из-за пожертвований. Какую платформу лучше было принять? Ездить кататься и проповедовать, и славу пожинать? Нама 108 из ящика. Какой вы великий, какой Лакшми Нараян, вы классный. Мы так хотим вас увидеть, мы так вас любим. Вы не могли бы приехать к нам в Америку, в Австралию, в Израиль, в Германию, во Францию? Как вы думаете, куда получше поехать? В Усть-Кут или во Францию? А? В Братск или в Австралию? А? Ну и для чего? Тоже проповедовать же сознание. Ради сознания Кришны. Где лучше проповедовать? В Иркутске или во Вриндаване на Радхакунде? Этим противным сахаджием. Пожалуйста, в свободное от служения время. Вот так делается. Думайте, жизнь-то коротка, всех квартир не разведете. Всех детей вы не вырастите. Детей всей планеты вы не вырастите никогда. Потому что они будут у вас появляться и появляться. И все будут свиньями и свиньями. Вот почему, говорится, надо оставить детей и семью. Потому что и вы ее не вырастите никогда. С головы Ленина, которая в Улан-Удэ стоит, не вырастить вам эту семью. Не построить вам самый крутой дом, который никогда не разломается. И будет все время в стиле ретро. Все время модный будет. Потому что вот раз уже вот это сейчас модно, завтра уже не модно. Все, вы потеряли модный дом, модную люстру, модные сапожки, модные пирожки. Невозможно это. Вот почему люди должны получить знание, что нафига это все делать, конца края этому не будет. Сегодня вы одно будете для них делать, завтра другое, послезавтра ваш внук уже заболеет, ради внука надо действовать. Потом он родит вам правнука, уже ради правнука, и так всю жизнь вы прожили ради них. Но не ради Кришны. Сегодня они одну комнату делят, завтра вторую комнату делят, потом пилят кухню, потом туалет, потом унитаз тебе, крышка мне, этот бачок. И вы все время участвуете и участвуете, потому что вы такой мягкосердечный. До конца края не будет этому. Запомните. Вот в чем суть. Вот почему Риведа рекомендует оставить это все. А то время, пока не можешь оставить, надо, так сказать, знания получать, чтобы увидеть глазами знания. Когда только человек видит какую-то ситуацию глазами знания, то для него это естественно так к этому отнестись, как описано. Он это оставляет. Почему же он поступил так, как описывается? Потому что увидел глазами знания и пришел к такому же выводу, как шастры. Как Махарадж Бхарата увидел это, как увидел, как Шатрупна, как увидел, как все. Как Рамачандра, как Шрила Прабхупада он увидел. Когда его обворовывали, он посмотрел глазами знания и говорит, нет, не надо никому заявлять. Почему? Потому что он уже смотрел глазами на это знание. Когда он посмотрел глазами знания на свою жену, он говорит, пора сваливать. Посмотрел на этих детей, которые были так не устроены. Так они были чушка-надюшка, там Арджунка-пипунка, там, ну кто там еще, там они мои маленькие такие, мадя-мадя-мадя, они же помрут без меня, я же Кришна, я же поддержатель их сердца, так сказать, воздуха, кала, мочи, жира. Такой брахманичный. Брахмана это совершенно другое. Вы сбиты с толку опять. Брахмана совершенно по-другому смотрит. Брахмана не так глуп. Хотя он совершает глупости. Но он их что? Видит. Он говорит, ёлкин дрын, наделал делов. И стремится исправить. Это Брахмана. Поэтому и говорится, что каждый день падает. И каждый день что? Встает. Не хочу быть таким. А кто такой? Абраман? Все стабильно, все хорошо. Все стабильно. Все стабильно. Зачем? Какой смысл? Кого обманывает человек? Себя. Потому что ничего не обмануть. Себя обманывает. Хари Кришна. Вопросы, пожалуйста. Есть вопросы? Вот это трудно понять или принять, как вы думаете? Вы находите логику в этом писании, того, что вы читаете, как вы мыслили? А? Или нет? Или я тут опять очередную чушь напорол? А? Да, вот вы там одно слово неправильно произнесли. Из санскрита у вас с акцентом. Так, усы у вас. Так, похудеть бы вам надо было. Так, и вообще, это все, что мы перечислили, судя по всему, такая вы гадость, что даже слушать не надо, что вы говорите. Есть у кого-то какие-то противоречия, или кто-то что-то понял, или у него не так он мыслит, не так понимал духовный прогресс? А? Но есть вот правда, что... Или кто-то просто принимает это, потому что это говорю я. А морда у него здоровая, попробуй скажи нет, он, так сказать, козни начинит, воск начнет на дощечку лить, чары как растопырит. Есть противоречие? Пожалуйста. Наличие продвинутого преданного. Единственное. Не наличие книг, не наличие божеств, а наличие личности, которая олицетворяет хоть какой-то уровень повыше нас. И не в босых ногах, и не в куче. И никто выше вот этой вот черты прудит. Улавливаешь, да? Наличие личности. Всегда, во всем. Потому что шастры есть, но их искажают. Есть те, все есть. Есть храмы. И поэтому Кришна говорит, яда-яда хитхармасья, гланир бавати барата, пьютанам адхармасья, тадатманам сриджам. Ага. Я даже сам прихожу, чтобы показать, провозгласить, восстановить. Он как личность приходит только для того, чтобы все восстановить. Почему? Потому что не то, что нет шастр, нету храмов, нету этих культов. Все это требухи там. Сколько раз крутить? 2 или 3? Именно столько раз крутят. Правильно все делают. Бритые скинхеды ходят. Ну, все вообще отлично. Единственное, никто не преследует этой цели. Все сделали из этого что? Аппарат. Чудесный клад, я помню, был такой. Горшок потрешь, оттуда одну монетку бросишь, 2 выскочит. 2 бросишь, 4 выскочит. И вот они сидели и все это собирали туда раз в 2 раза. 2 кинули, 4 выскочило, 4 кинули, 8 выскочило. Оба-на! Для чего? Наслаждаться. Потом он деньги кидал, потом думает, елки, дрын, что-то это. Раз смотрит красивая девушка, говорит, иди сюда, дорогая. Раз ее туда. 2 выскочили, оба-на. Ну, с ними отношения построил, потому что денег там много. Они там все, а он горшок там прячет. Этот чудесный клад называется, сказка. Горшок прячет. Потом 2 надоели. Он раз подходит, идите-ка сюда. 4. Хорошо. И так бум-бум-бум. А поскольку он-то один, значит, 4 стали получать 4 раза меньше чего? Внимание, семечек, ну всего. И они раз и думают, что такое-то, почему нас-то много, а он-то один? Так раз, смотрели, потом думают, что-то оттуда, откуда-то он все это тащит, прет. Нашли горшочек. Переставили в другое место. Ему говорят, ну-ка иди сюда. Он говорит, они его раз туда, 2 выскочило. Потом раз двоих туда. И так появилось много этих и много тех. Произошел демографический взрыв. Чтобы наслаждаться. Так население растет и растет, растет и растет. Они давали проявляться падшим душам. Чтобы ввести их к горшку обратно. Как же сердце может быть черствое человека, который ищет истину и предался гуру? Как оно может быть черствым? Нет, тот, кто следует указаниям духовного учителя, он избегает всех препятствий. Мукам короти вачалам. В этом суть писаний. Прославить духовного учителя. Гуру пуджам. Мукам короти вачалам. Слепые прозревают. Хромые переправляются через горы и так далее. Знаешь, благодаря духовному учителю. Вот мы каждый день поем, а ты спрашиваешь такие вещи. Кем бы ни был человек, если он, говорится, пулкаши, пулинды, кхасы, шабары, все могут снискать милость Господа, если предадутся его преданному. Все. Да ха-ха разница, мотив там или что. Личность важна. И желание служить. Желание изменить. Что такое имперсонализм? Давай тогда разберем. Ну, это что-то круто. Это называется муктикама. Вот знаешь, что такое кама? Вожделение. Так вот, имперсонализм – это муктикама, то есть движимый вожделением. Он захотел стать бессмертным, движимый чем? Для чего ему было бессмертие? Желание убить Бога? Наслаждаться, конечно. Как? Значит, такое настроение, это означает наслаждаться можно еще как? Духовно. То есть, живое существо устремлено к духовной жизни не для того, чтобы наслаждать, а для чего? Наслаждаться. И говорится, что материалист, он думает, что он сможет, как здесь, как в материальном мире, наслаждать кого-то только для того, чтобы что? А в какой степени? С большим или с меньшим? Ну, конечно, что я меньше буду вкладывать, но больше буду получать. И вот в таком настроении человек также начинает служить. Поэтому вот они ходят, свечку ставят, раз в неделю приходят. Они вроде бы пытаются, но хотят получить сколько? Вот как чудесный клад. Я почему рассказал эту историю? Одну бросить, а оттуда выскочит сколько? Две. А две бросить? Четыре. А четыре бросить? Какая гуна? Ну-ка скажи. А какой гуна, Хирани Кашипу? Стремящийся к бессмертию. Ну? И все ее созидание направлено лишь на разрушение. Потому что автоматически гуна страсти что делает? Она стягивает вниз. И если человек не имеет руководства высших гун, то он обуславливается гуной страсти. И обусловленная гуна страсти называется гуной невежества. Привязывает к этому страстному положению. И то, что привязывает нас, это уже гуна невежества. Все. А то знание, которое он использовал, в какой гуне? А он его использовал для чего? Для гуны страсти, видите? Вот почему очень страшно использовать туласи ради того, чтобы выйти замуж. Вот почему использовать сознание Кришны для приобретения каких-то материальных богатств, почему это не приветствуется. И говорится, что надо увидеть это и совестливо. Вот что такое, говорится глава? Друва Махарадж сокрушается, сокрушение Друва Махараджа. Что ему было? Что ему было по отношению к Вишну? Когда он увидел Вишну? Стыдно! Он, говорится, прикоснулся к нему раковиной и полностью очистился. Друва. И как результат этого полного очищения ему стало что? Что ему стало? Чего это вдруг он сокрушается? Стыдно ему стало. Прямо черным, вернее, черным по-русскому написано. Или русским по-белому написано. И каждый раз спрашивают, а как узнать, что я очистился? Ну, почитайте книги про упады, елкин лес. Вот почему Прабхупада говорит, изучать книги надо только под руководством опытного преданного. Потому что сам человек этого в книгах что? Не видит. Вот почему говорится, самому читать книги или там пытаться бесполезно. Никто в прошлом, никто в настоящем и в будущем. Нужна личность. И когда Прабхупада описывает, что шастры говорят, что когда нет такой личности, которая могла бы правильно давать шастры, шастры есть, и там так и написано, но они дают неправильное толкование, сам Кришна приходит. Вот почему он говорит, яда-яда хитхармасья. Толкование. Вот почему нужны комментарии Прабхупады, в чем его мессия. Он дал правильное что? Толкование, комментарии называются. Вот почему все великие ачарьи писали комментарии с одной целью. Чтобы под влиянием времени и под влиянием деградации люди будут понимать неправильно, толковать неправильно все, делать неправильные выводы в соответствии со своей гнусной природой, такой, материальной. Они утеряют духовную платформу и видение, поэтому будут использовать священные писания лишь для одних целей. Каких? Как получить какие-то блага для своих чувственных наслаждений? Эксплуатировать будут религию и писание. И в связи с этим, поскольку они оскорбители, они даже не будут понимать, что это оскорбление. Они будут получать реакции. И Прабхупада говорит, больше всех реакций будет получать и получает Индия. Да. Поэтому не удивляйтесь, что в Индии будут очень большие проблемы. Почему? Потому что они знают многие вещи, но не действуют таким образом. И за то, что они знают и не действуют, их как негодяев надо наказывать. Поэтому он говорит, в Индии будет очень много проблем. А все будут вам говорить, а что ж, раз Индия вот это, почему же она так страдает? Потому что они знают и не делают. Обманывают и себя, и окружающих. Поэтому веды не там, где они хранятся, и там, где, а там, где следует им. Следует, это значит как? Правильно понимают, правильно толкуют. Там и будет. Поэтому Прабхупада говорил, центром всех ведических мистерий была территория бывшего СССР. Почему? Везде совершали, а центр был здесь. И он говорит, да. Особенно, говорит, Кавказ. Это не значит, что там только проводились жертвоприношения. Там они проводились просто что? Правильно. Бывшая территория вот это СССР. И он говорит, бывшая территория. Прабхупада не называет бывшим СССР. Он говорит, территория настоящего СССР. USSR. Это он подразумевает, что территории СССР не было, потому что раньше это была часть чего? Бхарата, Варши, Махабхараты, Великой империи со столицей Хастинапура, а не с Москвой или с Киевом. Улан-Удэ тоже столица. Бурятия, Иркутск, столица Восточной Сибири. Куда ни плюнь, везде столица. Москва, столица России, Эстония, это Таллин, столица Эстонии, Кингисепп, столица района Кингисеппского, Бохон, столица Бохонского района. Всегда земля святая. Говорится, глупец всегда считает место, где он родился, и землю, на которой он вырос. Какой? Священный. Священный дух, черемухи и дыханье. И всегда поклоняется земле. О, мать земля! Земляне. Глиняные человечки. Глина – это земля. Поэтому иногда говорится, Бог представляется во многих мистериях как гончар. И в Бхагаватам так говорится. Да, его сравнивают с гончаром, а Вселенную – с гончарным кругом, который делается. Как в движении самвацара, там, то все, как живое что не двигается, а это все двигается, и вращение происходит. Кушин создают. Здесь в Бхагаватам прям даются такие примеры. Но и во многих религиях так. У них Бог гончар. Ну, в частности, и даже в христианстве говорится. Что кого там, из чего он вылепил-то его там, Адама? Из теста или из глины, уж не помню. А? Ну, вот видите. Далеко даже не надо было ходить. Как на наши даны именины испекли пирог из глины. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Чтобы не быть обманутым своим умом, нужно знать, что он кто. Видишь, как просто. Вот представим, что ты идешь, а там такая, заходи, налетай, там все такое, у нас все без обмана, как у волшебника Сулеймана, так сказать. А тебе говорят, это мошенники. Как не обмануться теперь? А так хотелось подойти. Они же кричат, без обмана, как у... А ты знаешь, для чего они так кричат? У нас все без обмана, как у волшебника Сулеймана. А у волшебника Сулеймана как? Ну, никто не знает, кто такой Сулейман. Но идут. Цель их какая? А твоя цель? Обмануть их. Нет, не быть обманом, а обмануть их. Потому что ты думаешь, что у них все честно, без обмана. Как у волшебника Сулеймана. То есть сейчас произойдет волшебство. Вот ум, он так, такой. И поэтому Кришна Арджуне говорит, запомни это. что ум чанчала. Когда он не обманывает? Только тогда, когда он что? Правду. А не изначально уже готов всех объегорить. А ум чанчала. Неустойчив, изменчив и обманщик. Потому что ум – первая трансформация чего? Ложного эго. Ну как же ложное эго может что-то нести в себе? Вечное, высшее, когда ложное эго – это гуна невежества. Обман – это какая гуна? Невежество? Нет, это не гуна страсти. Это невежество. Ложь – это невежество. А вот полуправда – это какая гуна? Страсти. Поэтому не надо думать, обман – это страсть. Нет. Полуправда. Такая, да. Ну, хитрость – это вообще. Это трансцендентальное понятие. Хитрость. Хитрый ход, хитрый код. Код. Хитрость, Кришна говорит, все должно быть рассмотрено через призму трех гун материальной природы. Все абсолютно. О, матрица. Че? Все равно звенит. Толково. Ну, ответь. Матвей звонит. Матвеич. Есть вопросы?